Братья и сестры, я прочитаю текст, который записан в послании Галатам, 6 глава, с 12 стиха. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Итак, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь». Такой текст апостол Павел написал верующим людям, религиозным людям. Он видел нужду этих людей. Он видел их проблемы и переживания. И его слово – это ответ на их сердечную проблему и нужду, которой они, возможно, сами не ощущали и не осознавали. Такое состояние бывает у верующих людей. К сожалению, когда человек не осознает своей проблемы, не видит, и не ощущает, в то время, когда смертельно болен духовно, бывает, душа этого не ощущает. Как, впрочем, и физически. Бывает, люди очень больны физически, практически на краю жизни, а боли не чувствуют. И от этого люди не сильно переживают и не заботятся диагностировать состояние организма и лечиться, беспечно относятся. В духовной жизни беспечность вообще недопустима, потому что беспечность – это состояние, когда человек безответственно относится к своей душе, когда человек не заботится о своей душе и о своем спасении. Беспечно. Ввиду опасности для души, а человек не остерегается и не бодрствует, и не хранит себя. И это очень ответственно и печально. Во все времена отступления в народе Божьем, хоть взять в Израиле, «Горе беспечным на Сионе», так написано. Я недавно читаю с семьей на домашнем собрании. «Горе беспечным, живущим на Сионе». Как это? Где это на Сионе? Что это значит? И почему им горе? А на Сионе – это там, где храм. Это там, где, как думали евреи, присутствие Божье. Как думали, что у них все в порядке, а, между прочим, уже надвигается гроза суда Божьего, а сирийский плен, они этого не видят. И они не чувствуют горя своего и беды своей. Вот такое было состояние. Братья и сестры, мы живем в последние дни перед пришествием Господа. Большего отступления от Бога, чем сегодня, уже не нужно ожидать. Неверности Богу, охлаждения в любви не нужно ожидать больше. Уже достаточно. Вот так, если глобально на весь мир посмотреть, я не имею в виду даже одну страну, даже одну церковь, а имею в виду весь мир вот так глобально посмотреть, не нужно большего отступления ожидать. Поэтому это признак, что очень близко и скоро приход Господа. Может быть, даже мы не успеем собрание закончить, и будет приход Господа, не знаю. Но апостол Павел затрагивает эту проблему. Людям нужен мир и милость тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость и Израилю Божию, как язычникам, так и иудеям, мир и милость. Мир в отношениях с Богом – это величайшая ценность. Знать это правило, которое принесет в нашу жизнь мир и милость. Многие верующие надеются на милость от Бога и ее не получат. Не получат ее, потому что милость Божья и прощение обусловлено у Бога. Обусловлено тем, что надо веровать, обусловлено тем, что надо каяться, обусловлено тем, что надо полный поворот к Богу, обусловлено. И если этого человек не сделает, и милости и не получит. Написано, напротив, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Вот очень ответственно делать злое. И понять, что такое зло, что такое добро. Что я вижу, не все верующие понимают, что такое зло и что такое добро. Вот по моим наблюдениям за 27 лет служения, я убедился и увидел, что не все далеко понимают, что есть добро и что есть зло. И от этого много проблем среди душ бывает. Милость им. Мир им и милость. Милость – это от Бога прощение. Это множество незаслуженных даяний, которые люди могут получать от Бога. Но это только для тех, кто живут по этому правилу. Вообще, жизнь людей может без правил быть, или по правилам, или по ложным правилам. Есть в преступном мире свои правила, и люди живут по этим правилам. Кто их нарушает, жестоко расправляются, кто эти их принципы нарушает. Друзья, есть в духовном мире свои правила. Кто эти правила нарушает, ни мира не получит, ни милости не получит. И это вещи серьезные. Кто бы из нас хотел на момент прихода Господа оказаться за дверью, оказаться обманутым, оказаться с ложной личиной поверхностной религии и внутри без содержания. Кто бы этого хотел? Я лично не хочу такого. И думаю, надеюсь, что и вы не хотели бы, чтобы день прихода застал нас чисто поверхностными религиозниками. А поверхностные религиозники, они видны из этого текста. Здесь написано, Павел говорит, «желающие хвалиться по плоти». Вот уже люди эти правила нарушают. Правила, которые приносят мир и милость в жизнь верующего человека. Как нарушили? Хвалились. А чем хвалились? Хвалились по плоти, что они обрезаны, что они выполняют староиудейские обряды, правила. И как бы этим подчеркивают свое достоинство. Но когда человек хвалится по плоти, этого мало обычно бывает человеку. Здесь написано, принуждают вас обрезываться. Не хотят быть одиночками на своем пути плотском. Люди, которые идут плотским путем, не хотят быть одиночками. Они принуждают, они работу проводят. В сердцах окружающих верующих людей проводят работу. Какую? Чтобы и вы обрезывались только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Оказывается, люди, которые принимали иудейскую веру, это сопровождалось внешним признаком обрезанием. И тогда тебе и уважение, и почет тебе в среде иудейского народа. А если у тебя нет обрезания, тогда ты человек второго сорта, ты язычник, ты не можешь войти в общество Господне, тебе нет доли в Боге, тебе нет никаких преимуществ. Все, ты второй сорт. И так люди думали, потому что не поняли Евангелия, не поняли истины Божьей, что время обрезания уже ушло, конец закона Христос к праведности верующего. А они продолжали это обрезание, других принуждали и хвалились этим, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Похоже, что это были люди состоятельные, и они боялись за свое добро материальное. Если будут гнать за Христа, ну что, отнимут добро, ну что, ну поношение, ну это плоти вообще невыгодно, невыгодно. Поэтому им нужно было совместить религию со своим плотским укладом жизни и найти любые подпорки, доказательства своей духовности и фальшивой духовности. И они это нашли в этом иудейском обрезании. Сегодня это может быть не обрезание, это могут быть другие достоинства, которые люди могут себе приписывать и этим гордиться, и хвалиться, и других принуждать так поступать. Ну, приходилось такое встречать. Вот я в одной церкви встретил брата одного. Он хвалился по плоти, что когда он болеет физически, он ни одной таблетки не пьет. И других заставляет. И беду даже в церкви делает. Вот такая у него как бы вера глубочайшая. Но когда я пообщался с этим человеком, я удивился, насколько это плотской человек. Настолько поверхностная вера. Там, я говорю, знаешь что, ты сильно рискуешь. Ты от Бога не получишь исцеления, потому что по плоти живешь. И еще и таблетки отказался. Тоже, ты просто умрешь. И зачем ты другим это навязываешь? Заблудший человек по плоти живет. Я говорю, оставь это на рассуждение каждого верующего. Кто будет пить, кто не будет пить таблетки, кто лечится у врача, кто не лечится, пусть каждый сам решит по своей нужде, по своей ситуации. Ты зачем других принуждаешь? Кто-то еще что-то принуждает. И вот такие всякие принуждения, они показывают, что человек глубоко по плоти живет и уповает на свою религиозность поверхностную. И только и занят осуждением ближних. И апостол Павел говорит, что корень всего не хотят быть гонимыми за крест Христов. Хотят быть в почете в мире в этом. Хотят, чтобы мир хорошо отзывался. Вот в чем проблема. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться в вашей плоти. Как вы думаете, братья, что означает это слово, чтобы похвалиться в вашей плоти? Это получается, что человек сторонников себе приобрел. И они этим хвалились, что у меня сторонники есть. Не один я так думаю. Вон, посмотри, и тот обрезался, и тот, и тот, и тот. Вот посмотри, у человека сторонники. На самом деле это тщеславие и гордыню человека питает изнутри. А это противно Богу. И такой человек ни мира сердцу, ни милости от Бога не получит. Но на день прихода Иисуса Христа большую скорбь будет человек иметь. Как опасно жить в таком состоянии по плоти, вот, как вот жили верующие некоторые в галатийских общинах. И Павел дальше говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. У апостола Павла, истинного христианина, совсем была другая духовная позиция, евангельская позиция. И он говорит, а я хвалиться не желаю, не желаю. Вот такое должно быть у верующих людей смиренное, сокрушенное состояние. Не хвалиться своей религиозностью, не превозноситься над другими, не принуждать других, а жить в свободе духа, служа любовью другим, как слуга, как раб для других. Вот это истинное христианство. А если хвалиться, то хвалиться крестом Господа Иисуса. А что это было значило? Это значит, апостол Павел единственно уповал на страдания крестные и муки Христа, на Его заместительную смерть на Голгофе. Это единственное, на что уповал, чем хвалился, чему радовался, на чем опору делал для души своей апостол Павел. Смерть заместительная Иисуса Христа. И сегодня каждый человек, который хочет обрести мир и милость от Бога, мир с Богом и мир душе своей, только на этой позиции можно найти. По этому правилу хвалиться крестом Господа Иисуса Христа. Единственно уповать на заслуги Иисуса Христа. Братья и сестры, слушатели дорогие, если бы не страдания и смерть Христа, где бы мы могли явиться вообще пред лицо Бога? Язычникам вообще закрыт бы доступ был Богу для любой молитвы, для любой просьбы, вообще не показывается нигде. А благодаря заслуге Иисуса Христа мы можем прийти к Отцу Небесному. Негодные, испорченные люди, скверные в глазах Бога и нечистые, а можем получить мир и милость. Но только кто по этому правилу живет, а как апостол Павел жил? Это правило заключается в чем? Хвалиться крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Когда Христос был распят на кресте, совершилось там, на кресте, осуждение греха и всего мирского, и всех похотей, и всего бесстыдства, и всей нечистоты, какая есть на белом свете. И поэтому человек, который хвалится Христом, принимает Иисуса как своего Спасителя, жертву Христа берет в основание своего спасения, такой человек признает, что все мирское для него мусор. А что мирское? Слава этого мира, почет этого мира, достижения этого мира, ценности этого мира, похоти этого мира, грехи этого мира. Для верующего человека это мусор, для настоящего. И кто еще за этим гоняется, кто еще хочет в ногу с этим миром идти, он показывает, что не хвалится крестом Господа Иисуса. И на этом плотском пути, кто дружит с миром, человек не получит ни мира, ни милости. Наоборот, движется к духовной смерти. Вот почему настоящие верующие, они осуждают все мирское. Они удаляются от этих мирских похотей, бегут от них, судят в себе любую гордыню и противление, и непокорность, потому что это от мира исходит. Любое превозношение и тщеславие – это от мира происходит. А плотская природа человека – это хорош плацдарм, где приживается вот это все мирское. Вот почему апостол Павел, чтобы хвалиться крестом Господа, он говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот позиция духовная верующего человека. Многие люди на эту позицию не стали, верующие люди, хотя и каялись. И у них в дальнейшей жизни духовной нету роста духовного. Смотришь, как 2 года назад было состояние, так и сейчас, а то хуже. Как 5 лет назад было, или 10 лет назад, смотришь, так же самое, а то и хуже. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек любит мир, что он живет по плоти. И эта позиция очень опасна, потому что можно духовно умереть. И никто не знает, когда это произойдет. Ни человек сам не знает, ни церковь может не знать, ни пресвитер может не знать, ни папа, мама не может знать. А вот так духовная смерть наступила, человек разобщился с Богом. Просто Бог не захотел, святой, с человеком ничего иметь, потому что человек устойчиво живет в грязи этого мира. Устойчиво. И Бог не может с этим мириться, никогда не примирится. Он святой Бог. И если мы желаем, чтобы Бог жил в нас, Нам надо постоянно дистанцию соблюдать к этому греховному, мирскому, плотскому, все то, что мир сегодня навязывает, предлагает. «И я распят для мира крестом Господа». Человек, который уверовал в жертву Христа, принял ее как свое основание спасения, он тогда становится на позицию человека мертвого для этого мира. Для всего, чем живут в этом мире, вся зависть этого мира, вся скверна этого мира, все похоти, все обманы, все зависти и осуждения, все обиды и злоба, и гордыня, и превозношение, и искание своего, все, чем мир сегодня живет, похоть очей и похоть плоти, верующий человек презирает это, отворачивается от этого, судит это, и таким образом может хвалиться крестом Господа Иисуса. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, по-другому новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость Израилю Божию. Хоть ты из язычников, хоть ты из иудеев, без разницы, милость и мир получишь, если живешь по этому правилу. А это правило через веру в Голгофскую жертву Христа на кресте. Быть новым человеком. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Это мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Кто во Христе, тот новое творение. Вот те, кто новое творение, вот те, которые крестом Господа Иисуса мертвы для этого мира, которые не ищут в этом мире ничего, а только угодить Господу и живут для Него, что бы ни делали, вот таким людям мир и милость, вот таким верующим людям. И поэтому сегодня нужно проверить себя, мы вот будем сейчас совершать заповедь эту, проверить свое состояние. По какому правилу я живу? По правилу плотской жизни, похотей, противления всему Божьему и пути узкому? Или я живу в исканиях своего, в ногу с миром идти? Вот от этого и тогда и позиция у человека. Либо духовная, либо плотская. На духовной позиции человек найдет мир и милость. Потому что он новое творение. Братья и сестры, это новое творение Бог сделал в нас при рождении свыше. Когда человек искренне раскаялся, глубоко посвятил себя для Христа, отрекся от себя, вот с этого момента он становится новым творением. Какие преимущества нового творения? Во-первых, быть в церкви Иисуса Христа. Общение с живым Богом – это преимущество нового творения. Пользоваться обилием мира Божьего, милостей Божьих, прощения Божьего, переживать в себе. Преимущество нового творения – это право служения перед святым Богом совершать. Благодатью Бога пользоваться в своей жизни и служении – это такие великие преимущества. И кто из нас в собрании стали новым творением, вы, пожалуйста, сегодня поучаствуйте в этом святой заповеди. Кто новое творение, кто живет по принципу креста Христова, отрекаясь от себя, отвергая себя, кто подражает Христу, кто держит Его перед своим взором, как второй брат читал, как первый брат читал, чтобы мы в духе объединены с Господом были, мы можем прикасаться к этой святыне. Кто живут по обычаю этого мира, нельзя прикасаться к святыне. Нужно исповедаться, нужно очиститься, нужно приводить жизнь в порядок свою, нужно избавляться от противления, избавляться от гордыни, избавляться от непокорности, от злобы, от зависти, от обиды, от всей этой скверны мира нужно очищаться покаянием и исповеданием, чтобы день прихода Господа за церковью был для нас радостью, торжеством и праздником. Когда Господь позовет на небо и скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство, вы прибыли со мной в напастях моих, поэтому идите и примите царство, уготованное вам от создания мира». А тем, кто ходили своими путями, Господь скажет: «Я вас не знаю. Я не знаю, какого вы духа. Я не знаю, какими вы путями ходили. Я не знаю, чего вы искали на земле. Я не знаю, по каким вы правилам жили. Я не знаю вас. Отойдите». Это будет ужасно. Поэтому я сегодня призываю всех друзей, которые пришли сюда, пожалуйста, примиритесь с Богом. Кто еще своими путями ходил, кто еще по плоти жил, кто любил мир и похоти этого мира, кто жил с нераскаянным сердцем, не способным судить себя, а судящим других, надо сегодня примирение с Богом. Вы можете сейчас это сделать, пройти сюда наперед, покаяться, примириться с Богом и начать жизнь веры вместе с Церковью и ожидать Христа с небес. Ему слава. Аминь.